Сороковое. Спокойствие. Эпиграф. Вот потому, что я тогда был безумцем, я стал мудрым ныне. О, ты, философ, не умеющий видеть ничего за пределами мгновения, сколь беден твой кругозор! Глаз твой не способен наблюдать сокровенную работу незримых человеческих страстей. Гёте. Этот разговор был прерван допросом и последовавшей за ним беседой с адвокатом, которому была поручена защита. Эти минуты были единственно неприятными в жизни Жульена, полны теперь нежных воспоминаний и беспечности. «Убийство! И убийство предумышленное!» — повторял Жульен как судье, так и адвокату. «Мне очень неприятно, господа», — прибавил он, улыбаясь, «но ведь это значительно упрощает ваше дело». «Во всяком случае», — думал Жульен, когда ему удалось избавиться от этих двух существ, — «я должен быть храбр, конечно, гораздо храбрее обоих этих господ. Они смотрят как на верх несчастья, как на высший ужас на эту дуэль с несчастным исходом, который я займу серьезно только в тот самый день». «Ведь я испытал большее несчастье», — продолжал Жульен, рассуждая сам с собой. Я гораздо более страдал во время моей первой поездки в Страсбург, когда считал себя отвергнутым Матильдой. Сказать только, как страстно я желал этой близости, которой теперь так равнодушен. В действительности я чувствую себя счастливее, оставаясь один, чем когда эта прекрасная девушка разделяет мое одиночество. Адвокат, большой формалист и законник, считал Жульена сумасшедшим и разделял общее мнение, что ревность побудила его схватиться за пистолет. Он осмелился однажды намекнуть Жульену, что это показание, справедливое или ложное, послужило бы прекрасным мотивом для защиты. Но подсудимый в один миг превратился в человека раздражительного и вспыльчивого. «Умоляю вас, сударь!» — воскликнул Жульен вне себя. — Никогда не повторяйте этой гнусной лжи. Робкий адвокат одну минуту опасался, что он его убьет. Он готовился к защите, так как решительная минута приближалась. Весь Безенсон и департамент только и говорили об этом громком процессе. Жульен не знал этого. Он просил, чтобы ему никогда не говорили о подобных вещах. В этот день Фуке и Матильда собирались передать ему некоторые слухи, по их мнению, внушающие надежды, но Жульен остановил их с первых же слов. «Оставьте мне мое идеальное существование. Ваши мелкие дрязги, ваши сообщения о реальной жизни, более или менее для меня оскорбительные, заставят меня спуститься с небес. Всякий умирает как может. Я хочу думать о смерти по-своему. Что мне за дело до других? Мои отношения с другими оборвутся совершенно внезапно. Пожалуйста, не говорите мне о людях. С меня достаточно видеть судью и адвоката». «И в самом деле, — думал он, — кажется, мне суждено умереть, мечтая. Признаться, было бы очень глупо, если бы такое ничтожное существо, как я, уверенное, что никто о нем не вспомнит, через две недели вздумало ломать комедию. Странно, однако, что я познал искусство радости жизни только тогда, когда вижу так близко ее конец. В последние дни он много гулял по узкой террасе башни и курил восхитительные сигары, за которыми Матильда посылала нарочного в Голландию, не подозревая, что весь город ежедневно ожидает с нетерпением его появления. Мысли его витали в Вержи. Он никогда не говорил о госпоже де Реналь с Фуке, но несколько раз друг его сообщал ему, что она быстро поправляется, и слова эти отдавались в его сердце. Между тем, как душа Жульена витала в империях, Матильда занималась, как свойственно аристократке, реальными вещами и сумела так подвинуть переписку между госпожой де Фервак и господином Фрилером, что уже было произнесено заветное слово «епископство». Почтенный прилад, заведующий списком бенефиции, приписал на письме своей племяннице: «Этот бедняга Сорель сумасброд, надеясь, что его нам возвратят?» При виде этих строк господин де Фрилер затрепетал от волнения. Он уже не сомневался в возможности спасения Жульена. «Не будь этого якобинского закона, предписывающего составление бесконечного списка присяжных с целью лишить влияния людей знатных, — говорил он Матильде накануне открытия сессии, — я бы ручался за оправдание. Заставил же я оправдать священника Н. На другой день господин де Фрилер нашел в списке присяжных к своему великому удовольствию имена пятерых членов Безансонской конгрегации, а среди посторонних имена Вально, Муаро и Шолен. «Я отвечаю за этих восьмерых», — сказал он Матильде. «Пятеро первых просто тупицы. Вально — мой агент. Муаро мне всем обязан, а Шолен — дурак, который всего боится». Имена присяжных появились в департаментской газете. И госпожа де Реналь к неизъяснимому ужасу своего мужа пожелала ехать в Безансон. Господин де Реналь мог от нее только добиться, чтобы она не вставала с постели, дабы не подвергаться неприятности быть вызванной на суд свидетельницей. «Вы не понимаете моего положения», — говорил бывший верьерский мэр. «Теперь я принадлежу к либеральной партии отпавших, как ее называют. Нет сомнений, что этот негодяй Вально, и господин де Фрилер добьются от прокурора и судей всего самого неприятного для меня». Госпожа де Реналь охотно согласилась исполнить требования своего мужа. «Если я появлюсь на суде, — думала она, — то это будет выглядеть, как будто я добиваюсь мести». Несмотря на данные своему мужу и духовнику обещание быть благоразумной, госпожа де Реналь, как только приехала в Безансон, написала собственноручно каждому из 36 присяжных по записке. «Сударь, извещаю вас, что я не появлюсь на суд, ибо мое присутствие может неблагоприятно отразиться на деле господина Сореля. Единственное, чего я страстно хочу на этом свете, это чтобы он был оправдан. Будьте уверены, ужасная мысль, что из-за меня будет казнен невинный, отравит остаток моей жизни и сократит без сомнения мои дни. Как можете вы приговорить его к смерти, раз я жива? Нет, без сомнения, общество не имеет права лишать жизни человека, особенно такого, как Жульен Сорель. Все в Верьере знают, что на него находят минуты затмения. У этого бедного юноши есть могущественные враги, но даже и сами враги, а сколько их у него, не сомневаются в его изумительных способностях и глубоких знаниях. Вам придется судить незаурядного человека, сударь, в течение полутора лет. Мы знали его как благочестивого, благоразумного, старательного юношу. Но 2-3 раза в год на него находили припадки меланхолии, доводившие его почти до безумия. Весь Верьер, все наши соседи в Вержи, где мы проводим лето, вся моя семья, сам господин супрефект могут подтвердить его примерное благочестие. Он знает наизусть почти всю Библию. Нечестивец разве стал бы годами изучать Священное Писание? Мои сыновья будут иметь честь подать вам это письмо. Они еще дети. Соблаговолите расспросить их, сударь, об этом молодом человеке, и вы убедитесь, как было бы жестоко приговорить его к смерти. Вы не только не отомстите этим за меня, но приговорите и меня к смерти. Что могут возразить его друзья против этого факта? Рана, нанесенная им в минуту безумия, которую даже мои дети замечали у своего наставника, настолько не опасно, что менее чем через 2 месяца я смогла приехать на почтовых из Верьера в Безансон. Если я узнаю, сударь, что вы хоть сколько-нибудь колебались спасти от варварства законов столь маловиновного человека, я встану с постели, где меня удерживает только приказание моего мужа, прибегу и брошусь вам в ноги. Объявите, сударь, что предумышленность не доказана, и вам не придется упрекать себя за смерть невинного. И так далее.